умереть и не бросай слов на ветер. Родная, тебя давно приметил, позавчера тулип по вечерам дал по ходулям, но пока в туалете плакат Дима Билана. У меня сим-карта Билайна, как дела, вожу в Кадиллак. В GTA Vice City поводить не дам, не просите, гениально сосите в присядку. Даю взятку за ляпку в метро, держусь бодро, ебало Джеймса Бонда без выебона, пардон. Ем картон, но ртом при этом и том. Притон из бетона, сигарета с ментолом. Переглянулся с ментом, он крутит винтом. В руке винтовка, блядь. Мне неловко, трогай головку губами. Ну ладно, гудбай, мне пора. Но чё, детвора, мусорской карнавал у двора. Я в дрова еле дышу, тебе пишу, с собой не ношу. Без шуток, давай без всяких там штук. Забивается плотно мундштук, жду где-то между. Я съел котлетку плюс оливье, вообще охуенно. Валит басы, играл или басов и группа на-на. Я собрал на уроке пенал и как обычно хуй пенал. Под криминал на задней парте Алиси я нажигал, называл крошкой. Бошками пошелестел, пошелестел волосатой колбаской Виктор, диктор этой группы. Кто директор этой залупы, напиши мне в директ. Все клади в пакеты, я ухожу в пике. У опушки на реке чугунный кремень бьет ребром в ебало. И лбом внимало, активно не вынимало, пока тебя не поменяла группа Орбита 2. Исполняла песни в сети. Наша слава — это два дезертира, на это вообще не стоит идти. Ебаный стыд. Если тебя выебут в жопу, то вселенная схлопнется. Разморила после пива и солнца. Эй, абсос, в твоих глазах смотрю эпизоды отцовского насилия. Духа и силы дозы опустошены, и тебе не досталось. Дела промерзают, зима, какие планы на мерч и стикеры. Что вечером делаешь, так далеко не планирую. Устала Покахонтас и бородатый кастрат. Мультфильмы, я опаздываю, я плачу на кассе за половину корзины. Батя горстями жрет мизим, он алкозависимый глуп. Черт ебаный, шутит со мной старый плут. Но зато не ублюдок, спасибо, надрочи мне на сырнике. Моя кахая на пустырнике, запах сик усиливает. Запах смазки насилует мой триггер. Твой выбор утра, запихиваю себя в наряд. Три дороги подряд, аккурат куртизанка с ярлыками на заднице. Рабство, секс, подсовки, тусовка разношерстных псов. И винсенский прот на повторе, блядь.